Глава 7. Страх отыскать или не отыскать стоящую тему. Или маловато смертей. А что, если вы обожаете писать, хотите быть писателем, но вам кажется, что с вами не происходило и не происходит ничего достаточно эпического? То есть ничего достаточно эпического, чтобы об этом стоило написать. Воннегуту и здесь есть что сказать. Терпение. Одна молодая особа, которой я преподавал писательское мастерство в ГКНИ много лет назад, призналась мне почти со стыдом, словно это мешает ей стать по-настоящему изобретательным автором, что она никогда не видела ни одного покойника. Я положил ей руку на плечо и сказал: «Наберитесь терпения». ГКНИ. Городской колледж, Сити колледж, Нью-Йорка. Это один совет Курта, а вот другой. Я не имел ни малейшего представления о масштабах разрушений Дрездена. Мне не с чем было сравнивать, разве что с кадрами из кинофильмов. Вернувшись домой, а я начал писать, еще работая в Корнеллской Сан. Правда, университетской газетой мое писательство и ограничивалось. Я подумал о том, чтобы написать о своей военной эпопее. Все мои друзья вернулись домой, и им тоже довелось пережить много увлекательного. И вот я сбегал в редакцию «Индианаполис Ньюс» и посмотрел, что там писали про Дрезден. Нашел заметку в полдюйма длиной, где говорилось, что Дрезден бомбили, и было потеряно 2 самолета. «Ну что ж», — решил я, — «видимо, это событие на фоне Второй мировой войны было не таким уж заметным. Вот остальным есть о чем писать». Помню, как я завидовал Энди Руни, который тогда как раз стал знаменитым. Я не знал его, но, кажется, он первый, кто опубликовал послевоенный рассказ про войну, озаглавленный «Хвостовой стрелок». Черт, у меня-то таких классных приключений не было. Однако всякий раз, когда в разговоре с каким-нибудь европейцем речь заходила о войне, и я упоминал, что был тогда в Дрездене, тот человек изумлялся и просил рассказать поподробнее. Потом вышла книга Дэвида Ирвинга о Дрездене. В ней говорилось, что это было самое большое кровопролитие в истории Европы. «Господи!» — воскликнул я. «Значит, я все же что-то видел. Может быть, вы тоже все-таки кое-что повидали. Может быть, важно описать происшествие у вас на заднем дворе, которому вы стали свидетелем». Генри Дэвид Таро жил в городке Конкорд, штат Массачусетс, и он изрек: «Во время своих долгих странствий я объездил весь Конкорд». Воннегут использовал эту фразу как своего рода эпиграф-эпитафию для первого сборника собственных документальных текстов под названием «Вампитеры, Фома и Гранфалоны». В «Вербном воскресенье» он объясняет: «Мое внимание к этой цитате, скорее всего, привлек один из моих замечательных учителей в средней школе. Таро, как мне кажется, описывал мир, увиденный глазами ребенка. То же касается и моих книг». Его фраза о Конкорде передает детское восприятие, каким оно, по-моему, должно быть, города или деревни, где человек родился. Там, поверьте, хватит чудес и тайн на целую человеческую жизнь, где бы вы ни родились. Замки, говорите. В Индианаполисе их было полным-полно. Вам вовсе не обязательно стать непосредственным свидетелем чьей-то смерти или масштабных разрушений, или агонии. Вас просто должно что-то волновать. Может быть, это что-то радостное. В Айовской писательской мастерской в рамках обязательного курса под названием «Форма художественной прозы» художественная проза рассматривалась с точки зрения писателя. Занятие посещало примерно 80 студентов. Курт разбирал один из чеховских рассказов. Сейчас уже не помню какой. Я толком не понимала его смысл, поскольку в нем почти ничего не происходит. Девушка-подросток влюбляется то в одного мальчика, то в другого, то в третьего. Насколько я помню, она указывает на какую-то собачку или на что-то, кого-то еще, и смеется. Все. Имеется в виду рассказ «После театра», впервые опубликован в 1892 году. Сьюзен МакКоннелл пересказывает его не совсем точно. «Никакого вам конфликта, никакого драматического поворотного момента, никаких перемен». Курт подчеркивал, что у героини попросту нет слов для выражения чистой радости, вызванной полнотой жизни, собственной веселой и сочной энергичностью, обещанием романтики. Ее невыраженные чувства изливаются в смех над чем-то совершенно невинным. Это и происходит в рассказе. Полнейший восторг Курта перед радостью жизни, которую ощущает эта девушка, заражал восторгом и нас. Курт был очарован этим рассказом, и это научило меня. К таким моментам нельзя относиться с пренебрежением. Они стоят того, чтобы написать о них рассказ. Если вы еще молоды, как та студентка городского колледжа, вам вряд ли довелось испытать то, что успели испытать люди постарше, и достичь того, чего они успели достичь. Меня приняли в Айовскую писательскую мастерскую, когда за плечами у меня был всего один рассказ. К тому же я специализировалась на социологии, поэтому мало что знала о писательской профессии. Как и Курту, мне казалось, что ровесники куда выше меня классом, и что я совершеннейшая невежда по части английской литературы. Я частенько сравнивала себя со своими наставниками по писательскому мастерству. У них ведь было, по крайней мере, на 20 лет больше моего на то, чтобы побродить по жизни, почитать, посочинять. Вот мнение Воннегута о поколениях. Включено в посмертную антологию, здорово, правда? Чего, собственно, люди чуть постарше хотят от тех, кто чуть помоложе? Они хотят, чтобы им воздали должное за то, что они столько протянули, за то, что они выжили в трудных обстоятельствах, где им частенько приходилось проявлять большую изобретательность. Но люди чуть помоложе невыносимо прижимисты по части таких похвал. Отчего люди чуть помоложе хотят от тех, кто чуть постарше? Думаю, больше всего им хочется безоговорочного и безусловного признания, что они теперь зрелые мужчины и женщины. Но люди чуть постарше невыносимо прижимисты по части такого признания. Как-то раз я прочла одно коллективное интервью с Джоном Бартом, Куртом Воннегутом и другими, где Воннегут объявляет: «Разумеется, главная причина, по которой писатели пишут, состоит в том, что они хотят изменить мир». Барт возражает: «Нет, он пишет не поэтому». И, насколько я помню, сообщает, по сути, о том, что ему просто нравится играть словами. На вопрос о том, как он относится к своим братьям и сестрам по ремеслу, Воннегут ответил: «Разумеется, дружески. Мне порой трудно общаться с некоторыми из них, потому что иногда кажется, что мы занимаемся совершенно разными вещами. Ну, допустим, он ортопед, а я ныряльщик за жемчугом», добавил он в «Судьбах хуже смерти». Меня это очень поражало. Потом Сол Стейнберг, его друг, художник-график, прояснил проблему. Все очень просто. Есть два типа художников. Только не надо думать, что один чем-то лучше другого. Первый тип – те, кто вдохновляется самой жизнью, а второй – вдохновляющийся историей того искусства, в котором сами работают. Я отношусь к первой группе, иначе и быть не могло. Я не умею шутить шутки с литературным наследием просто потому, что я никогда его серьезно не изучал. Может быть, вы обожаете своих литературных прародителей. Может быть, отклик на их творчество как раз и составляет суть вашего. Может, именно это вас волнует. А вот еще одно мнение Воннегута, пожалуй, более спорное. Я думаю, что это невероятно освежает, когда у писателя в голове есть что-то, кроме истории литературы, от сотворения мира до наших дней. Литература не должна исчезнуть в собственном заду. Вонегут известен своей несерьезностью в подходе к серьезным вопросам, касающихся проблем жизни и писательства. Он всегда не прочь был покуражиться. Особенно ярко этот метод проявляется в «Завтраке для чемпионов», где автор то и дело вылезает на сцену и тормошит своих персонажей, а значит и нас, читателей, показывая, какая это веселая и даже отчасти глуповатая работа быть создателем мира его книги. «Black and white, да разбавь!» – услышал он голос официантки. «Надо бы Вейну навострить уши. Как раз этот напиток предназначался никому попало. Он предназначался человеку, который создал все теперешние горести Вейна. Тому, кто мог его убить или сделать миллионером, или вновь отправить в тюрьму. Словом, мог проделать с Вейном любую чертовщину. Этот напиток подали мне». Существует детская книжка довольно большого формата. По высоте она побольше, чем по ширине, поэтому ее стоило бы назвать высокой. В великолепной ярко-голубой обложке с изображением солнца, луны и звезды. Она так и называется «Солнце, луна, звезда». Вышла она в 1980 году. И ее авторами стали Курт Вонегут и архитектор Иван Чермаев, мой сосед по даче. Так уж случилось. Я поинтересовалась, как они познакомились и стали сотрудничать. Мне казалось, что они довольно долго обменивались идеями насчет сюжета и иллюстраций. Но Иван Чермаев поведал мне другую историю. В 1970-х годах их познакомил общий друг. В то время Иван делал коллажи, и друг заявил, что их просто необходимо показать Курту. Иван говорит: «Меня просто интересовали различные формы Солнца, Луны и звезд, их взаимоотношения. Так что я сделал сотни коллажей, понятия не имея, как поступлю с ними дальше». Вняв совету, он вручил Курту стопку примерной сотни коллажей, и потом от него 3 месяца не было ни слуху, ни духу. И я подумал: ну ладно, Курта это не заинтересовало, а может, у него появились дела поважнее. Но тут Курт позвонил и вскоре явился ко мне и сел за мой большой стол и положил на него ноги и стал наблюдать, как я просматриваю то, что он сделал. Иван смеется. То, что он сделал, вообще никак не связано с Солнцем, Луной и звездами. Курт расположил все это в своем особом порядке. Он следовал собственной идее, которая была максимально далека от моей. Он не изменил только одно – название, которое я придумал, – фыркает Иван. Ему явно очень нравилось следить за моей реакцией. А я просто пришел в восторг. Он же меня так удивил. Какую же историю выстроил Курт из рисунков Ивана? Рассказ о рождении Создателя Вселенной с точки зрения самого новорожденного. В изданной книжке-раскладушке ее авторы приоткрывают завесу тайны над их совместным творческим процессом. Эта книга – эксперимент по созданию музыки для глаз, а не для ушей. Вначале Иван Чермаев нарисовал иллюстрации, не объяснив, что они означают. Затем Курт Вонегут написал слова, которые подходят к этим картинкам. А стало быть, это песня. Просто вначале для нее сочинили музыку, а уж потом слова. Простенький гимн для печатного станка. Кому-то может показаться забавным спеть собственные слова на мелодию Чермаева. Два взрослых человека забавляются, только и всего. Один – очертаниями, фигурами и их взаимоотношениями. Другой – словами и их взаимоотношениями с фигурами и очертаниями. Развлекайтесь на всю катушку. Врубите музыку.